Часть седьмая. Луна, Марс. Без лишних иллюзий. Глава 39. Первый марсианин. В мире космонавтики есть одна популярная присказка. Стоит зайти разговор о будущих экспедициях, как кто-нибудь обязательно произнесет: «Первый человек, который ступит на Марс, уже ходит по Земле. Сейчас он ест кашу в детском саду или сидит на уроках в школе». Эту фразу повторяют уже добрый десяток лет. За это время тот самый первый марсианин мог уже превратиться из дошкольника в старшеклассника или даже студента. Тем не менее, Красная планета по-прежнему маячит где-то за горизонтом наших возможностей. И что особенно удивительно, чем усерднее человечество работает над технологиями освоения других миров, тем более недостижимым кажется Марс. История освоения космоса — это не только летопись величайших достижений, но и кладбище несбывшихся надежд. Как и мифический Икар, многие смелые прогнозы разбивались, столкнувшись с суровой реальностью. В своей книге «Вызовы Марса» «Les Fides de Marte» 2023 года Паоло Фейри, физик и руководитель Департамента космических операций ЕКА, рассказывает о том, что он называет первым большим космическим разочарованием. 70-е годы прошлого века были золотым веком космонавтики, временем невероятных свершений. Именно тогда нам обещали, что совсем скоро астронавты будут прогуливаться по красным пескам Марса. Эти грандиозные планы растаяли как мираж. Тогда говорили о высадке человека на Красную планету уже к середине 80-х. Сегодня, спустя почти полвека, мы все еще продолжаем ждать. И, как признает Ферри, шанс увидеть в ближайшие десятилетия пилотируемый корабль на поверхности Марса остаются призрачными. Похоже, первая глава эпопеи о покорении Марса будет написана еще не скоро. Красный мираж. Первый план покорения Марса появился задолго до начала космической эры. В 1952 году, когда до первого полета человека в космос оставалось еще 9 лет, его изложил на бумаге Вернер фон Браун. Барон и бывший эсэсовец, ставший руководителем американской космической программы, предвидел многое – и выход человечества в космос, и многоразовые ракеты-носители с шаттлами, и космическое производство, и орбитальные станции. В 1969 году, всего через пару месяцев после того, как посадочный модуль «Орел» коснулся лунной поверхности, фон Браун и НАСА представили еще более амбициозный план. Космическая станция на околоземной орбите, целый флот многоразовых кораблей, вторая станция на окололунной орбите, лунная база, челнок с ядерным двигателем для полетов к Луне и, наконец, организация экспедиции на Марс уже в 1980-х годах. Почти все из этого списка либо уже воплощено в жизнь, либо создается прямо сейчас. Только Марс по-прежнему остается недостижимой мечтой. 1960-е-1970-е годы стали золотым веком космонавтики. Рев двигателей «Сатурна-5» сопровождал целых 6 успешных высадок на Луну. Одержав победу в космической гонке над Советским Союзом, США получили право мечтать о большем. Правда, Луна быстро утратила свою притягательность. Президент Ричард Никсон отменил последние полеты программы «Аполлон», и все усилия были перенаправлены на околоземную орбиту. Сначала на программу Space Shuttle, а затем на МКС. Вместе с амбициями таял и бюджет. Если во времена космической гонки расходы НАСА достигали 4,41% федерального бюджета США, пик пришелся на 1966 год, то сегодня они не дотягивают даже до 0,5%. Более того, в 2024 году финансирование сократилось до $25 миллиардов, это всего 0,36% государственных расходов США, на 8,5% меньше запрошенной агентством суммы и на 2% меньше бюджета 2023 года. Поэтому единственными нашими посланцами на Марсе были и еще долго будут оставаться роботы. Расстояние между Землей и Марсом колеблется от 55 миллионов до 250 миллионов километров. И чтобы его преодолеть, нужно выбрать идеальный момент для старта. Стартовое окно открывается раз в 26 месяцев. Если мы хотим отправить корабль заранее, до того, как красная планета подойдет к Земле на минимальное расстояние. Но и это еще не все. Нужно точно рассчитать траекторию, вовремя затормозить для выхода на орбиту Марса и, наконец, выполнить контролируемую посадку на поверхность. История, в том числе совсем недавняя, показывает, это совсем не похоже на легкую прогулку.